Мы должны управляться лучшими. Главным испытанием, которое новая Декларация прав должна была пройти на практике, стал вопрос о народном суверенитете, поскольку он, с одной стороны, был крайне важен, а с другой имел совершенно конкретные следствия. Кто получит право избирать и быть избранным, и кто будет участвовать в принятии законов? К началу Французской революции тезис Жан-Жака Руссо о том, что закон есть выражение общей воли, не подвергался просвещенной элитой сомнению, по крайней мере, на теоретическом уровне. Однако именно этот тезис был совершенно невозможно реализовать на практике. В 1791 году для устранения, впрочем, весьма формального этого противоречия, придумали разделение граждан на активных и пассивных, а в 1793 году гражданам дали право отклонять законы, но не составлять и не утверждать их. Создатели новой конституции в очередной раз попытались разрубить этот Гордиев узел. Суверенитет, который, согласно Декларации прав в 1789 году, принадлежал нации, статья 3, а в 1793 году народу, статья 25, теперь стал принадлежать гражданам, статья 17. При этом гражданин в обязательном порядке должен был быть налогоплательщиком, поскольку, как заявляли депутаты, уплата налога и есть показатель заинтересованности в делах общества. Если человек ничего не платит, странно было бы, чтобы общество имело по отношению к нему какие-либо обязательства. Хочешь голосовать, пожалуйста, но прежде начни платить налоги. В своей речи Буасси Дангла специально подчеркивал, что бедность неимущих должна пользоваться такой же защитой, как и изобилие богатых. Поэтому из числа граждан исключались лишь те, кто не платил налогов, поскольку каждый член общества должен принимать участие в его расходах, сколько бы скромным ни было его и имущественное положение, и те, кто находился в услужении. «Мы считали, — говорил коллегам Буасси, — что каждый гражданин должен быть свободным и независимым, в то время как тот, кто является прислугой, не кажется нам ни первым, ни вторым. По сути, он утратил свою независимость от природы, он обменял часть своей свободы на жалование». Эти идеи особенно возмутили избранного депутатом конвента американца Томаса Пейна, участника войны за независимость США, отсидевшего в тюрьме при диктатуре монтаньяров и вернувшегося уже при Термидоре. Он обвинил депутатов в том, что они пытаются изменить сам идейный фундамент революции, поместив в его основу не принципы, как это было с 1789 года, а обладание собственностью. Пейн исходил из того, что это народ должен учить утратившие здравый смысл элиты тому, как правильно заниматься политикой, а не наоборот. Элиты же не имеют никакого права отстранять народ от решения политических вопросов под предлогом его бедности или необразованности. Тем не менее, коллеги Пейна не поддержали и даже внесли в Конституцию положение о том, что через несколько лет от граждан потребуется умение читать и писать, а также владение какой-либо профессией. С одной стороны, собственность с самого начала революции считалась базовым правом, зафиксированным в текстах и 1791 и 93 годов. С другой, собственность виделась термидорианцам одной из немногих основ устойчивости режима. Ведь люди не бедные, как правило, являлись противниками дальнейшего перераспределения имуществ, а значит и продолжения революции. Термидорианцы не без оснований полагали, что собственники поддержат только то правительство, которое гарантирует им стабильность. Они не пойдут ни за монтаньярами с их эгалитарными тенденциями, ни за сторонниками монархии и страха перед возвращением иммигрантов. Следуя той же логике, предусматривался имущественный ценз для депутатов, но впоследствии было решено сохранить его только для выборщиков, то есть для тех людей, которые депутатов избирали. Однако дело было не только в собственности. При Термидоре была предпринята одна из первых попыток внедрить ту систему, которая впоследствии, уже ближе к концу XX века, будет именоваться меритократией, от латинского «meritus» — достойный, и греческого «kratos» — власть, то есть властью достойных. Она не исключала ни выборов, ни элементов демократии, но делала ставку на то, что управлять должны наиболее достойные. «Нами должны управлять лучшие», — говорил Буасси Дангла. И пояснял, лучшие, более образованные и более заинтересованные в поддержании законов. И иными словами, за малыми исключениями, вы найдете таких людей лишь среди тех, кто, обладая собственностью, привязан к стране, в которой он ею владеет, к законам, которые ее защищают, к покою, который ее сохраняет, и кто обязан этой собственности и достатку, который она обеспечивает, образованию, которое делает их достойными, мудро и резонно обсуждать преимущества и недостатки законов, определяющих судьбу их родины. От принятия законов народ был отстранен. Для членов конвента было очевидно, что большинство граждан не имеет ни достаточной квалификации, ни свободного времени для того, чтобы обсуждать каждый законопроект. К тому же значительная часть населения оставалась неграмотной, и даже текст Конституции в обязательном порядке зачитывался вслух. Вместо этого избирателям предлагалось голосовать за выборщиков, а тем потом предстояло избирать двухпалатный законодательный корпус. Совет 500, Нижняя палата, куда выбрали граждан, достигших 30 лет, разрабатывал законы, а Совет старейшин, Верхняя палата, в которой избирали достигших 40 лет и к тому же женатых или вдовцов, утверждал их. Как говорил еще один творец новой конституции, Пьер-Клод Франсуа Дону, день за днем отвечавший на бесконечные вопросы депутатов по предложенному проекту, в Совете 500, составленном из молодых людей, обуреваемых желанием прославиться, будут делать много предложений, часто неосторожных, в то время как Совет старейшин, составленный из людей опытных, более мудрый, станет умерять излишний пыл другого совета. Создать две палаты предлагали еще в начале революции, но тогда на это не решились, слишком уж было похоже на английскую модель. Однако система, сконструированная в 1795 году, напоминает скорее американский, нежели английский вариант. Депутаты различных палат в ней не представляют различные социальные группы, противопоставленные друг другу. Это своего рода предохранительный клапан, встроенный в политическую машину для того, чтобы, с одной стороны, законодательный корпус не предавался плохо продуманным экспериментам, какие порой случались во времена конвента, а с другой стороны, чтобы воспрепятствовать доминированию какой-либо одной политической группировки. Воспоминания о диктатуре монтаньяров были еще очень свежи. Осудив слишком слабую исполнительную власть в Конституции 1793 года, комиссия 11, тем не менее, не решилась выступить с предложением учредить пост президента, верив управление страной 5 директорам. Но даже такое решение потребовало отдельного обоснования. Вы на нее, исполнительную власть, всегда нападали и ослабляли ее, поскольку вы стремились уничтожить грозивший вам трон. Сегодня же вы должны ее усилить, поскольку перед вами стоит задача не свергнуть, а укрепить правительство. Вы должны окружить ее мощью, уважением и блеском. Вы должны удалить от нее как можно больше все, что может ее притеснять и порабощать, поскольку она также хранительница немалой части власти народа. Впрочем, предложить избрание исполнительной власти всем народам комиссия также не рискнула, посчитав, что тогда ее легитимность будет выше легитимности депутатов, каждого из которых избирает лишь департамент. Постановили, что избирать ее будет законодательный корпус, но далее она будет от него независима. В конце Конституции было закреплено несколько положений, очерчивающих пределы того компромисса, на который был готов конвент. Франция должна была жить по новому революционному календарю. Всем гражданам гарантировались свобода печати и свобода совести, неприкосновенность собственности и жилища. Одновременно фиксировался запрет на возвращение мигрантов и гарантии собственникам национальных имуществ. Чтобы новому законодательному корпусу не захотелось изменить по своему желанию творение термидорианцев, пересмотр Конституции был максимально затруднен. На это требовалось минимум 9 лет. Проект Конституции прошел в конвенте 2 чтения и был принят в окончательном виде 5 фруктидора, 22 августа. Затем, как и в 1793 году, Конституция была вынесена на референдум, а 1 Вендемьера, 23 сентября, об одобрении Конституции народом было торжественно объявлено с трибуны конвента. Она получила название «Конституции третьего года республики». Роялизм подступает со всех концов республики. Обсуждение и принятие новой Конституции шли на фоне разочарования в республике и республиканских ценностях. Еще в начале года в Париже появились плакаты, на которых было написано «Сохраните ваши 36 ливров и верните нам вашего Людовика». Примечание. 36 ливров. Ежедневное жалование депутата конвента. Один из информаторов английского правительства извещал. Есть хорошие новости, что Франция дошла до крайней нищеты, что повсюду устали от республики, и что все согласны призвать короля, не заботясь ни о какой конституции. Говорят только о короле. Вернувшийся из Парижа франкфуртский купец сообщал. Во Франции нет честного человека, который не говорил бы плохо о революции. Донесение парижской полиции свидетельствует, что на улицах то и дело раздавались оскорбления в адрес конвента, в разговорах звучала ностальгия по временам старого порядка, а завсегдатаи кафе открыто отказывались считать себя гражданами и добрыми республиканцами. Даже во время народных восстаний в Жерминале и Прериале в Париже кричали «Дайте нам короля и кусок хлеба!». По сведениям российских агентов, к концу весны Комитет общественного спасения стал сомневаться даже в надежности армии, поскольку склонность к королевской власти все больше и больше становится всеобщей. В провинции картина была не лучше. Один из эмигрантов, вернувшийся в страну после Термидора, писал «Воззрения чудесным образом поменялись, поскольку у подножия руин зданий, которые именовали феодальными, крестьяне, а эти руины были творением их рук, говорили нам, когда же прибудет король?» Английский агент сообщал, что «мнение народа по всей Франции склоняется к контрреволюции». С первых дней существования комиссия 11 получала письма о том, что ситуация в стране отнюдь не благоприятствует республиканцам. Несмотря на намерения национального конвента, со всех сторон взывают к эмигрантам и королевской власти, говорилось в одном из них. Опасность неминуема, роялизм подступает со всех концов республики. Комитет 11 не может не замечать, что роялизм поднимает дерзкую голову во всех департаментах Запада, сообщалось в другом послании. Они имеют связи почти со всеми другими департаментами республики. Священники, аристократы, знать, магистраты, финансисты, буржуа – все желают королевской власти. Они представляют ее как конец всех зол, как изобилие необходимых для жизни вещей. Подобные послания, предупреждавшие об усилении роялистской активности, шли не только в комиссию 11, об этом же информировали и другие комитеты конвента, а также отдельных депутатов. Так аноним из Страсбурга предостерегал. «Много слабых людей, множество роялистов и многие заключенные времен террора таят в своих сердцах лишь желание мести. Все они занимают общественные должности. Как на подлецов смотрят на тех, кто купил национальные имущества. Королю привязаны в той же мере, в какой сердцу народа близка мания не принимать никаких денег, кроме ЭКЮ, отчеканенных во времена последнего короля Франции и французов». Зная об этих настроениях, сторонники монархии не могли не утроить свои усилия. Поскольку к тому времени провалились и планы иностранной интервенции, и надежды поднять мятежи внутри страны, роялисты, верившие в скорое возвращение монархии, могли рассчитывать лишь на победу на грядущих выборах. На них делали ставку и те, кто ранее предполагал использовать в своих целях Людовика XVII и конституционные монархисты. Мале Дюпан докладывал Венскому двору 6 сентября 1795 года. «В столице уже ведется работа для того, чтобы предопределить избрание выборщиков. Многие конституционные монархисты вступили в борьбу, и их активно поддерживает весьма большое количество граждан. Роялисты не осмелятся в открытую атаковать конвент», писали в начале сентября в одной из газет. «Однако они прикрываются выборами, будучи уверенными, что новая ассамблея также захочет составить Конституцию. Итак, от Конституции к Конституции неизбежно вернуться к Конституции 1788 года». В этом, несомненно, проявлялся один из парадоксов той эпохи. Сторонники монархии готовы были поддержать на референдуме республиканскую Конституцию, чтобы потом воспользоваться ею в своих целях. Однако роялистам мешали и быстрое развитие событий, и то, что Людовик XVIII, недавно взойдя на престол, еще не завершил работу по объединению контрреволюционных сил и удаленность нового короля от Франции. Декреты о двух третях. Опасаясь, что республиканцы на выборах не победят, национальный конвент предпочел сыграть на опережение. Воспользовавшись тем, что Конституция 3-го года предусматривала ежегодное обновление законодательного корпуса на одну треть, комиссия 11 предложила распространить это правило и на 1795 год, то есть сделать обязательным избрание в Совет 500 и Совет старейшин двух третей членов конвента. Убедить депутатов в необходимости такой меры комиссия поручила Пьеру Шарлю Луи Бодену. В законодательном собрании он входил в Комитет народного образования, в конвенте сблизился с жирандистами, голосовал за то, чтобы сохранить жизнь Людовику XVI. Вместе с Буасси, Дангла и Дону Боден был одним из авторов Конституции 3-го года, пользовался большим авторитетом у коллег, и комиссия 11 не раз доверяла ему выступать от ее имени перед депутатами. Боден высказал три основных тезиса. Первый. Только переизбрание части депутатов в будущий законодательный корпус позволит сохранить преемственность. Отставка учредительного собрания в достаточной степени научила вас, что полностью обновленный законодательный корпус, который должен заставить работать еще неопробованную Конституцию, это верный способ с ней покончить. Второй. На кону стоит не только судьба Конституции 3-го года, но речь идет о судьбах самой республики. Реализм впервые неожиданно объявил себя ярым защитником суверенитета того же самого народа, который он хотел поработить. И, наконец, третий. Мы признаемся вам в том, что ваша комиссия руководствовалась не жаждой власти, но жаждой внутреннего мира, призыв к которому должен исходить отсюда. Долгое время мы писали на дверях наших домов слово «братство», которое на деле было «братством Каина и Авеля». Конвент согласился с аргументами комиссии, и это решение было закреплено в двух декретах от 5 и 13 Фрюктидора 22 и 30 августа 1795 года, вошедших в историю как «декреты о двух третях». Хотя на первый взгляд декреты о двух третях могут показаться сугубо техническим решением, не затрагивающим сути новых выборов, общественным мнением они были восприняты совсем по-иному, за исключением левых, в основном декреты поддержавших. Депутаты конвента нередко рассматривались в те дни как люди, засидевшиеся во власти и привыкшие навязывать свое мнение народу, не считаясь его истинными нуждами. Если депутаты настойчиво подчеркивали, что именно они избавили народ от тирании Робеспьера, то сам народ возлагал на конвент ответственность за все непопулярные меры времен диктатуры Монтаньяров, включая экономическое регулирование и террор. Как отмечали современники, в то время всеобщим чувством была ненависть, скорее живая, чем глубокая, к конвенту и его депутатам, от которых всеми силами хотели избавиться. Чувство, в общем-то, безразличное к форме правления, ввиду того, что прекращалось их господство. Правление конвента, не поддерживаемое более казнями, было низко и достойно лишь презрения, вспоминал впоследствии наполеоновский маршал Огюст Мармон. Все честные люди желали свержения его. В докладе, подготовленном для английского правительства, говорилось: о республике, свободе или равенстве не говорят иначе, как с весьма выразительными гримасами, о представителях народа иначе, как с напускным презрением. После публикации декретов они очень скоро стали мишенью для насмешек. «Откуда весь этот шум против двух третей?» — спрашивал журналист одной из газет. И сам же отвечал: «Это реванш, взятый двумя первыми сословиями против третьего». Общий настрой народа был, согласно полицейским донесениям, однозначен: не переизбирать этих мошенников. В столице декретом посвящали издевательские песенки. Хотя депутаты и пытались сделать вид, что принятие декретов о двух третях полностью соответствует логике новой конституции, причины такой реакции были им, разумеется, понятны. По сути, одновременно с принятием конституции они совершали государственный переворот. Впрочем, конвент нашел красивый выход. Декреты были вынесены на референдум вместе с конституцией. Однако и недовольные сумели найти асимметричный ответ. Во многих первичных собраниях сделали вид, что не поняли, нужно ли за них голосовать. В протоколах таких собраний декреты попросту игнорировались. Национальному конвенту пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. Было объявлено, что декреты на референдуме одобрены, хотя за них проголосовали лишь около 200 тысяч человек, а 19 департаментов и 47 парижских секций из 48 декреты отвергли. Восстание 13-го Вендемьера 4-го года республики. На фоне все более углубляющегося продовольственного и финансового кризиса, на фоне ожиданий грядущей смены власти и в столице, и по всей стране, все сильнее проявлялась ностальгия по былым временам, ассоциировавшимся после долгих революционных бурь со стабильностью и отсутствием проблем со снабжением. Немалое число граждан докладывали агенты полиции: измученных и уставших от того, что их беспрестанно дурачат и внушают ложные надежды, позволяют себе заявлять, что при старом порядке хлеба хватало даже после плохих урожаев, тогда как ныне при всем изобилии не хватает всего и вся. Эти речи сопровождаются жалобами и оскорблениями нынешнего правительства. Таким образом, ностальгия сопрягалась с возраставшей неприязнью народа к властям придержащим. Конвент обвиняли в неспособности вывести страну из кризиса. Его депутатов открыто называли ворами и казнокрадами, и им припоминали разгул террора и покорность децемвирам. Парижане отчаянно надеялись, что с роспуском конвента ситуация начнет стремительно улучшаться. В этих условиях активно распространявшиеся слухи о том, что результаты голосования по декретам о 2/3 сфальсифицированы, сыграли роль детонатора. «Как может быть, — спрашивал у конвента представитель секции хлебного рынка, — что по всей Франции против декретов проголосовали всего 95 тысяч человек, если только в отвергшем декрете Парижа таковых нашлось 75 тысяч?» В столице ходили даже слухи, что декреты не поддержали 3/4 департаментов. Ситуацию усугубляла сильнейшая поляризация среди парижан. Одним из лозунгов национального конвента были слова «Ни короля, ни анархии», под которой тогда понимали извращенное народовластие, то есть то, что творилось при Монтаньярах. Обвинения в жевроилизме оставались удобным клеймом для всех недовольных политикой конвента. Однако к середине 1795 года стало понятно, что воплощение этого лозунга в жизнь блокирует любые попытки достичь согласия и закончить революцию. Полицейский осведомитель докладывал. Внутри ряда секций разворачивается возмутительная борьба между якобинцами и гражданами, которых те преследовали. Они именуют друг друга роялистами и террористами. Это столкновение мнений порождает ожесточенные споры, предвещающие и даже провоцирующие гражданскую войну. К тому же те удары, которые раз за разом конвент наносил по санкюлотам, независимо от желаний депутатов, лишь усиливали оппозицию его политике со стороны более богатых жителей столицы, позволяя им задавать тон во все большем количестве секций. Менее всего они стремились к вооруженному противостоянию. Вплоть до 10-го Вендемьера, когда по закону первичные собрания должны были избрать выборщиков и разойтись, представители секции раз за разом выражали конвенту протест против декретов о 2/3 и надеялись с ним договориться. Но члены конвента, слишком хорошо помнившие о предыдущих восстаниях, были настроены продемонстрировать максимальную твердость и поставить секции на место. Депутаты то называли всех проголосовавших против декретов о 2/3 роялистами, то угрожали перенести заседание конвента в Шалон-на-Марне и привести в боевую готовность войска в соответствии с законом от первого Жерминаля, то нецензурно оскорбляли представителей секций, то силой подавляли волнение в ряде коммун Парижского региона, состоявших с секциями в переписке. Тогда же в конвенте начали говорить о том, что все происходящее – результат разветвленного роялистского заговора, нити которого уходят в Англию. «Эти вероломные люди хотят, чтобы Париж оказался в Вандее, или же Вандея в Париже», – заявил Тальен. Терпение у обеих сторон лопнуло 11-го Вендемьера. В этот день парижские выборщики попытались собраться досрочно, а конвент им это запретил. Когда же в ответ семь секций объявили себя восставшими, конвент принял решение опереться на санкюлотов. По городу поползли слухи о возвращении террора и диктатуры монтаньяров. До последнего момента депутаты не могли разрешить для себя сложную проблему. Если все, что они делают, направлено на благо народа, то как объяснить, что народ восстает? В конечном счете волнения в столице объяснили интригами горстки роялистов-заговорщиков. В докладе от имени Комитета общественного спасения, произнесенном Дону 11-го Вендемьера, утверждалось, что суть нынешнего кризиса в необходимости совершить выбор между монархией и республикой. «Осознавая это, — говорил оратор, — внутренние и внешние враги французской свободы объединили свои усилия, чтобы вернуть наследственный деспотизм». В то же время даже в недрах восставших секций подавляющее большинство жителей остается незатронутым этим. 12-го Вендемьера был отменен декрет о разоружении бывших сторонников террора, и сформированы 3 батальона, готовых прийти на помощь конвенту. В тот же день к восставшим присоединилась Национальная гвардия ряда богатых секций. Войсками мятежников командовал Луи-Мишель Огюст Тевене, боевой офицер, прошедший за годы революции путь до бригадного генерала. Ему противостоял командующий внутренней армией Жак-Франсуа Мену, принадлежавший к одному из древних дворянских родов, бывший депутат учредительного собрания. Хотя формально Мену участвовал в нескольких военных кампаниях, его боевой опыт сводился в основном к одному проигранному сражению в Андее. Неудивительно, что в Вандемьере Мену, случайно или намеренно, действовал столь нерешительно, что Париж едва не оказался в руках восставших. После этого Мену был заподозрен в реализме и смещен со своего поста. 13-го Вандемьера, 5 октября, дело дошло до вооруженного столкновения. 5-6 тысячам защитников конвента противостояли 7-8 тысяч мятежников. Около 80% вооруженных сил секций предпочли оборонять свои кварталы. Вместо Мену командующим был назначен Баррас. Имея звание бригадного генерала, он все же предпочел призвать себе на помощь еще 7 республиканских генералов, среди которых был и Наполеон Бонапарт, поручивший кавалеристу Иоахиму Мюрату доставить для обороны Тюильри, где заседал конвент, 40 пушек, чтобы уравновесить преимущество мятежников в живой силе. Ставка на артиллерию оказалась удачной. Бои начались во второй половине дня 13-го Вандемьера. Вскоре войскам конвента удалось от обороны перейти к наступлению, и к утру 14-го Вандемьера вооруженные силы секции были разбиты и рассеяны. Впоследствии стало принято считать, что депутаты победили благодаря Бонапарту. Якобы, когда мятежники сконцентрировались для штурма конвента у церкви Святого Роха, по ним ударили пушки. Однако это не более чем легенда. Хотя Бонапарт действительно сыграл важную роль в подавлении восстания и даже удостоился прозвища «генерал Вандемьер», тот исторический залп, который ему приписывают, был физически невозможен из-за расположения зданий на близлежащих улицах. Конвент поспешил сообщить о «блестящей победе», только что одержанной республикой над объединенными роялизмом и анархией. Основную вину, однако, депутаты предпочли возложить на сторонников восстановления королевской власти, хотя их участие в восстании отнюдь не было преобладающим и даже не было толком доказано. В докладе от имени комитетов общественного спасения и общей безопасности упоминалось большое количество первичных собраний Парижа, в которых разнузданные роялисты, священники, не признающие закон, и приговоренные по этой причине к депортации, и даже эмигранты дерзостью и коварством приобрели влияние, ставшее в известном смысле непреодолимым. «Даже в самом сердце Парижа роялисты и шуаны развязали гражданскую войну», сообщал Комитет общественного спасения представителям народа при армиях республики. Можем ли мы в итоге сказать, что декреты о 2/3, вызвавшие такое возмущение по всей стране, были оправданными? На этот вопрос позволяет ответить выборы в законодательный корпус, прошедшие в середине октября. Из 750 депутатов определить политическую ориентацию историки берутся далеко не у всех. К тому же в отсутствие партии о ней можно судить лишь очень осторожно и со множеством оговорок. Однако в республиканских убеждениях подавляющего большинства избранных заново депутатов конвента сомневаться не приходится. Совсем иначе дело обстоит с новой третью, в которой сторонники монархии доминировали. Таким образом, если бы не декреты о 2/3, победу на выборах 1795 года вполне могли бы одержать роялисты. Всеобщая амнистия. Символичным жестом, завершившим работу конвента, стала всеобщая амнистия. К разговорам о ней конвент вернулся вскоре после восстания 13-го Вандемьера, и это не случайно. Хотя мятеж был подавлен, а многие его участники предстали перед судом, депутаты осознавали двусмысленность происходящего. Во-первых, восставшие фактически отстаивали тот самый народный суверенитет, который конвент провозглашал и сам же одновременно и нарушал. А во-вторых, конвент теперь решил опереться на людей, которых с таким трудом разоружил после восстания в Жерминале и Прериале. Таким образом, как только и поддержка диктатуры Монтаньяров, и ностальгии по ней перестали восприниматься как преступление, амнистия вновь стала пугать лишь одним. Как бы роялисты не воспользовались ею, чтобы свергнуть республику. Впрочем, декреты о 2/3 должны были свести эту возможность к нулю, что и позволило 2 Брюмера, 23 октября, Бодену от имени комиссии 11 предложить конвенту всеобщую амнистию с целью вычеркнуть из памяти воспоминания о заблуждениях и ошибках, совершенных во время революции. Многие, уверен Боден, мечтали бы, чтобы забыли об их собственных ошибках, но оказываются не готовыми закрыть глаза на ошибки других. Никто не может сказать о себе, что за годы революции он ни разу не проявил слабость или что его принципы оставались неизменными и всегда уместными. А если найдутся те, кто будет на это претендовать, достаточно предложить им вспомнить, не они ли вторили здесь кощунственным словам Марата, когда он требовал 200 тысяч голов. Таким образом, Боден развернул аргументацию, совсем не похожую на ту, которая звучала в предыдущие месяцы. Если тогда ораторы делили французов на республиканцев и роялистов и боялись объявить амнистию, чтобы не оставить безнаказанными сторонников монархии, то Боден, хотя и произносил в адрес роялистов все полагающиеся слова, весьма образно подводил коллег к тому, что истинное положение всех французов иное. Нет ни одного человека, который смог бы избавить себя от участия в революции. Все должны были с первых же ее минут чувствовать себя на одном корабле и стать по необходимости матросами, солдатами или, по крайней мере, пассажирами. А следовательно, все должны были ради общего блага помогать лавировать в буре. Все погибли бы, если бы каждый не использовал против ветров и рифов всю свою силу и всю отвагу, поскольку отныне было невозможно ни вернуться в исходную точку, ни войти в какой бы то ни было иной порт, кроме порта свободы. Не осознавая этого и не желая работать сообща, одни французы оставались равнодушными и безучастными, когда преследовали не их, а другие пытались остановить ход революции. Таким образом, роялисты фактически ставились на одну доску с теми депутатами конвента, кто не пытался, как, впрочем, и сам Боден, остановить Робеспьера и его соратников. Речь Бодена была построена чрезвычайно искусно. Он предлагал амнистию словно нехотя, будто анализируя иные возможности и не находя другого выхода, выбирая меньшее зол. Он осыпал роялистов проклятиями, но при этом оставался реалистом. Враги и палачи никуда не делись, они не заслуживают прощения, однако это ничего не значит, ведь положить конец бедствию можно, лишь поставив точку в репрессиях. «Презрение», — убеждал коллег Боден, — «подействует на роялистов куда лучше преследований. Теперь, когда роялизм разбит 13-го Вандемьера, можно пойти даже дальше и отменить саму смертную казнь, пережиток варварства». В поисках аргументов Боден ссылался на труды философов и примеры других стран. Он призывал оценить символизм того, что национальный конвент начал работу с отмены королевской власти и закончит ее отменой смертной казни. Он даже угрожал своим коллегам, напоминая, что сохранить эшафоты, пусть даже для одного преступления, это риск, что их начнут вскоре использовать и для других преступлений. В память об отмене смертной казни Боден также предложил провести торжественную церемонию по переименованию площади революции, на которой казнили Людовика XVI, Марию Антуанетту, Д'Антона, Робеспьера и многих других, в площадь Согласия. Так она называется и по сей день. Все это были лишь средства, тогда как на протяжении всего доклада Боден не позволял ни на минуту забыть о цели. В завершении речи он предложил коллегам торжественно заявить, что без амнистии они не считают революцию законченной. Проект декрета, который зачитал Боден, был составлен весьма осторожно. В нем аннулировались любые обвинительные заключения, связанные с революционными событиями. Исключение делалось для тех, кто будет мешать ввести в действие Конституцию Третьего года Республики, участников восстания 13-го Вандемьера и не присягнувших священников. Смертная казнь сохранялась лишь для эмигрантов. 4-го Брюмера обсуждение декрета об амнистии началось в то время, когда конвент должен был уже закончить свою работу. «Который час?» — спросил один из депутатов. Ему ответили со скамей, где сидели левые. «Час правосудия». Согласно историческому анекдоту, после этого председатель конвента даже остановил часы, чтобы не нарушать заранее установленного регламента. Несмотря на это, декрет не прошел без обсуждения, и споры вновь оказались столь ожесточенными, что Боден даже вынужден был призвать депутатов к порядку. «Граждане, коллеги, я представил вам декрет о замирении, постарайтесь же вести себя мирно». В финальном варианте декрет потерпел принципиальные изменения. Смертная казнь отменялась, но лишь с момента провозглашения всеобщего мира. Фактически же она так и не была отменена, что позднее позволило Наполеону включить ее в законодательство империи. К числу исключенных из амнистии добавлялись также изготовители фальшивых ассигнатов и фальшивомонетчики. Таким образом, декрет об амнистии в полной мере отражает то же противоречие между теорией и практикой, которое было характерно и для декретов о двух третях. Амнистия назрела, к тому же было бы странно, если бы республиканцы, после того, как Людовик XVIII обещал амнистию в Веронской декларации, остались бы в стороне. Но все же они так и не решились не сделать эту амнистию действительно всеобщей, не ввести в действие решение об отмене смертной казни. Декрет об амнистии стал последним в долгой истории работы Национального конвента. После его принятия председатель торжественно объявил, что единство, дружба, согласие между всеми французами — вот способ спасти республику, Конвент же выполнил свою задачу, и его заседания окончены. В памфлете, заглавленном «Прощальные слова Национального конвента французскому народу» говорилось: «Пусть опыт конвента научит вас. Посмотрите, какова была до сегодняшнего дня цена его долгих и мучительных трудов. Большая часть его членов выбита проскрипциями. Одних припроводили на эшафот, других принудили самим подарить себе смерть. Тех вы видели брошенными в тюрьмы, эти нашли убежище в мрачных подземных пещерах, иные, более счастливые, погибли от вражеских пуль в рядах защитников свободы. Какой батальон когда-либо выходил из битвы столь поредевшим?» Деятельность конвента была окончена. Объявив о самороспуске, он передал власть директории. Термидорианцы надеялись, что им удалось то, что не удалось их предшественникам — завершить революцию и создать такую государственную машину, которая успешно проработает десятилетия. Итоги Термидора. Термидор не просто еще один этап французской революции. Для многих он стал возвращением к обычному порядку вещей, возвращением к той Франции, которая была цивилизованной, а не варварской. То, что происходило во времена диктатуры Монтаньяров, при Термидоре стало принято считать национальной катастрофой. Депутаты конвента не жалели эпитетов, сгущая краски. «Восхитительные места для прогулок, некогда переполненные людьми, элегантными и радостными», — говорил один из них, — «теперь предлагали взору завсегдатаев окрестностей каторги в грязной и бедной одежде. По улицам было не пройти из-за телег, каждый день влекущих жертв на смерть». «Революция постарела», — сказал великолепно чувствовавший ту эпоху историк Бронислав Бачко. «Быть может». Ей уже не свойственны были бесстрашие, безграничная вера в будущее, отсутствие сомнений и представление о том, что достаточно разрушить старый мир, уничтожить врагов, создать нового, обновленного человека, принять нужные законы, одобрить совершенную конституцию, и мир изменится. А все народы восхитятся Францией и последуют французскому примеру, отправившись по торной дороге к грядущей свободе. Историки нередко пишут, что Термидор — это возврат в 1789 год. Депутат отказывается от того, что было сделано в годы диктатуры Монтаньяров, и вновь, как с чистого листа, обсуждают, на каких принципах должно основываться общество. Однако это совершенно не так. В 1789 году казалось, что возможно все. В 1795 над французами давлел опыт предыдущих лет и стремление, опираясь на него, избежать ошибок в будущем. Буасси Дангла призывал коллег: «Мы прожили за 6 лет 6 веков. Пусть же опыт, стоивший столь дорого, не будет вами утрачен. Пришло время извлечь уроки из преступлений монархии, ошибок у учредительного собрания, колебаний и отступлений назад законодательного собрания, злодеяний тирании децемвиров, бедствий анархии, бед конвента, ужасов гражданской войны. Лишь размышляя над кратким перечнем причин революции, прогрессом общественного мнения, бурной смены точек зрения и событий, лишь помня об отправной точке, пути, по которому вы идете, а о том месте, на котором вы находитесь, вы сами можете выбрать ту цель, которой хотите достичь». Есть и другая точка зрения. Термидор — резкий разрыв со всей революционной традицией. Это отказ от принципов 1789 года, воплощенных в Декларации прав человека и гражданина, от демократии и равенства. Попытка построить государство на иных идеологических основаниях, утилитаризме и индивидуализме. Но и это совершенно не так. Нет ничего более далекого от духа и буквы Декларации прав, чем рожденная революцией, революцией в целом, политическая система с цензовым, каким бы ни был этот ценз, избирательным правом, недоверием к прямой демократии, террором, произвольным исключением из нации отдельных категорий граждан, доминированием ситуативно понимаемого государственного интереса над правами человека, постоянным ограничением и нарушением этих прав. Термидор в этом плане мало отличался как от конституционной монархии, так и от диктатуры Монтаньяров. На словах все принципы признавались, в них не переставали верить, на деле же побеждал реализм. Термидор — время осмысления пройденного пути, подведения итогов, признание в том, что идеалы просветителей, безусловно, прекрасны, но не выдерживают проверки реальной жизни. Это время прагматизма, который приходит на смену идеализму, компромиссов, сменяющих непримиримость. Все это имело одну цель – дать Франции прочный политический режим, который позволит отдохнуть от постоянных пертурбаций, и закончить, наконец, революцию.